Глава 3. Часть 3. Существует достаточно свидетельств, что с августа 1939 года генералы и офицеры Генерального штаба Красной Армии работали по 15-16 часов в сутки, без выходных и праздников, часто оставаясь на ночь в своих кабинетах. У кого большой кабинет, тот мог иметь даже диван. Офицерам рангом пониже рекомендовались три варианта отдыха. А. Сидя на стуле лицом в пол. Б. На столе. В. Под столом. Ближе к войне работа всего состава Генерального штаба стала практически непрерывной, круглосуточной. Генерал-полковник Сандалов вспоминает. Цитата. Иван Васильевич Смородинов был назначен на этот пост с должности заместителя начальника Генерального штаба. Работал он, как мне рассказывали, не менее 20 часов в сутки. Литературный источник. Сандалов. На московском направлении. 1970 год. Страница 42. Об этом говорит и сам Жуков. Цитата. «Руководящий состав наркомата и генштаба, особенно маршал Тимошенко, в то время работали по 18-19 часов в сутки». Литературный источник. «Воспоминания и размышления». 1969 год, страница 241. Другими словами, еще до германского нападения генеральный штаб РККА работал в режиме военного времени. Выше этого невозможно. В ходе войны рабочий ритм оставался таким же. Интересно, что и после войны, до самой смерти Сталина, работа Генерального штаба была столь же напряженной, а пленумы Центрального комитета Коммунистической партии собирались от случая к случаю, по уставу, раз в 3 месяца. Но буйно цвели, так сказать, неуставные отношения. Пленумы собирали и через 4 месяца, и через 6, а то и раз в год. На 8-м съезде было установлено, что в течение всего 1918 года, с момента переселения правительства в Москву и до съезда Советов в декабре, не было ни одного собрания Центрального комитета партии, и все решения за ЦК принимали вдвоем – Ленин и Свердлов. Литературный источник. Николаевский. Тайные страницы истории. 1995 год. Страница 134. Красная армия создана в 1918 году. Жуков пишет, что мозгом Красной Армии с первых дней ее существования является ЦК. Но сами коммунисты на своем съезде установили, что ЦК в том году никаких вопросов не обсуждал, никаких решений не принимал и даже ни разу не собирался. И это в самый драматический период борьбы коммунистов за власть над огромной страной. И во время Советско-германской войны роль ЦК была точно такой же. На время войны Центральный комитет вообще самоустранился и затих. Как говорят, не высовывался. Последний предвоенный пленум ЦК 21 февраля 1941 года. Первый послевоенный 18 марта 1946 года. Между этими датами на протяжении всей войны пленумы Центрального комитета Коммунистической партии не созывались ни разу. Звание члена ЦК и члена Политбюро сохранялось, но это было нечто вроде титула. Член ЦК – что-то вроде графа. Кандидат в члены ЦК – виконт, а член Политбюро – не иначе великий князь. Обладание таким титулом означало, что носитель его приближен к самым вершинам и облечен доверием вождя. Но ничего более. С 1947 года по 1952 год, более 5 лет, не было ни одного пленума Центрального комитета. Кто же думал за нашу безмозглую армию все эти годы? Содержание всех пленумов ЦК – выяснение отношений. Центральный вопрос – кадровый. Лучше всего содержание пленумов ЦК определить воровскими терминами. Толковище, сходняк, разборка. Никаких военных вопросов на тех пленумах не обсуждали. Но не следует думать, что если не проводилось пленумов, то не было и кровавых разборок. Они были, только в другом оформлении. За время войны Центральный комитет Коммунистической партии не проявил себя ничем, не обсудил ни одного вопроса, не принял ни одного решения. Никто об этой лавочке не вспоминал. И на войне без Центрального комитета обошлись. Цитата. «И коммунизм, и советская власть, и даже намеки на мировую революцию исчезают из советских газет». Литературный источник. Николаевский. Тайные страницы истории. 1995 год, страница 204. Мало того, прекратились любые упоминания о ЦК. Листайте «Красную звезду». За все военные годы ни единого слова о Центральном комитете. Да что там «Красная звезда»? Листайте главную газету Коммунистической партии. Под названием газеты «Правда» значилось «Орган Центрального комитета» и «МК ВКПБ». Однако за всю войну орган Центрального комитета не вспоминал про Центральный комитет. Уже 23 июня 1941 года коммунисты сменили свои лозунги. Они мгновенно перестроились, они перековались. Из интернационалистов они вдруг превратились в патриотов. Уже 23 июня 1941 года был разогнан так называемый «Союз воинствующих безбожников». Уже 23 июня было дано разрешение на колокольный звон в церквях. Коммунисты вдруг начали объяснять народу, что воюем не за мировое господство, не за коммунизм на всей земле, не за покорение соседних стран, не за массовые расстрелы, не за голодные очереди, не за пытки, не за Лубянку с Таганкой и Бутыркой, не за колхозное рабство и трудодни, не за прописку, не за исправительные трудовые лагеря, не за Центральный комитет, а за березки-осинки, за вечерний звон малиновый, за Волгу-матушку, за купола золотые, за иконы чудотворные, за белых яблонь дым, за конфетки-бараночки, за Россию. И войну назвали отечественной. И тут Гитлер подыграл Сталину. Гитлер ухитрился объединить всех русских под сталинским знаменем. Это сказал Гудериан. Литературный источник. Панцерлидер, Лондон, Футура, 1979 год, страница 440. Если бы Гитлер был платным агентом Сталина, если бы действовал только по указаниям Кремля и Лубянки, то и тогда вряд ли смог действовать в интересах мирового коммунизма лучше, чем действовал на самом деле. Он воевал против Советского Союза, который поначалу встречал гитлеровцев как освободителей. Германия была совершенно не готова к войне. Эта неготовность выражалась прежде всего в том, что Гитлер и его окружение не понимали самых простых вещей. Они не знали, кто им враг, а кто союзник. Они не понимали, кого нужно бить. Потому гвоздили по кому ни попадя. Прежде всего по своим союзникам, народам Украины, России, Белоруссии. При таком руководстве, при таком понимании обстановки они победить не могли. Не в стратегических талантах Жукова надо искать причины разгрома Германии, а в потрясающей глупости Гитлера и его стратегов.